15. Такова была обстановка в государстве, и я, приняв бразды правления, твердо решил сделать два дела. Восстановить расхлябанную империю и умереть в собственной постели с императорскими сандалиями на ногах. Последнее было куда труднее, учитывая предыдущие события. Послушайте похоронный барабанный бой последних 50 лет. Отличного властителя и примерного сына Александра Севера прикончили его же солдаты. Заодно убрали его замечательную матушку Маммею, которая быстро схлопотала себе саван. Трон перешел к Гордиану Первому, но Гордиан Первый сам себя порешил, узнав, что дюжий Максимин. Рост 1,90 м. Ухлопал его сына, Гордиана Второго. Что касается Максимина, а равным образом и Максима, которого это твердило сделал Цезарем, из них обоих войско приготовило недурное жаркое. Подошла очередь царствовать Бальбину, но и его быстро укокошили преторианцы. Затем наступил черед Гордиана Третьего сесть на трон. Его вместе с опекуном и регентом Месистием спровадил на тот свет Филипп Араб. Немного погодя, гвардейцы Деция прикончили упомянутого Филиппа Араба во время торжества в память сражения при Вероне, а сынку его, Филиппу Арабчику, набили полон рот римскими муравьями. Лет 12 было бедняжке, не больше. Децию, в свою очередь, изменили его же генералы и выдали готам, а эти варвары тут же выпустили из него кишки. Галла, следующего, пристукнули его солдаты, и после того, как он был консуматум, погублен, перешли на сторону Эмилиана. Эти же самые душегубы по прошествии нескольких месяцев угрохали Эмилиана по совету Валериана. Страдалец и человек передовых взглядов, Валериан попал в руки персу Сасаниду Шапуру. Азиаты его пытали, преспокойно кастрировали, довели своими фокусами до безумия, заточили в клетку, как зверя, и напоследок разорвали на куски живодеры. Глиена, ретивого поэта и сына Валериана, отправили к працам заговорщики, которых подстрекал к расправе генерал по имени Аврелий. Клавдий II, который пришел вслед за тем, расправился с Аврелием и правильно сделал. Чума или отрава, точь-в-точь как чума, свела в могилу Клавдия II. Далее объявился некий Квинтилиан, выдававший себя за брата умершего. Но вскоре он покончил с собой, а на самом деле кто-то выпустил кишки из этого Квинтилиана через 17 дней после того, как он обрядился в императорский пурпур. Нежданно-негаданно вырвался вперед Аврелиан, железная рука, единственный в этой payroll, платежная ведомость по-английски, достойный звания императора, что не помешало вышибить из него дух вольноотпущенному Мнестею, над которым вскоре прочли отходную благодаря стараниям генерала Макапура.